Глава первая. Здороваясь и перекидываясь словечками со встречными людьми, шел к мангусту, с которым нужно было поговорить о дальнейшем нашем пребывании в стабе. После памятного сражения за бастион мы уже не были никому неизвестными новичками, а перезнакомились практически со всеми, кто переехал на жительство в этот стаб, и обзавелись множеством приятелей, так что время на дорогу к нему несколько увеличилось. Стаб наш тоже существенно изменился за это время. Муры, когда бастион захватили, вывезли отсюда все, что им приглянулось. А что они не вывезли, то налетели шакалы, обитающие на внешке, и тащили уже оставшиеся. Так что вначале по прибытии сюда мы обнаружили практически только стены. Все остальное было разрушено. Вот и пришлось заново все восстанавливать и обустраивать. Первые несколько месяцев пребывания здесь все жители работали на бастион. Все было нацелено на обеспечение его безопасности. Потом долго приводили стаб в порядок, выезжали в составе колонн на добычу требуемых припасов, дежурили на стенах или же зачищали близлежащие территории от расплодившихся тварей. В свободное же от дежурств или рейдов время мы с Тихим усиленно сколачивали наш отряд. И если поначалу все было нормально, им просто не доставало сил на недовольство, то в последнее время они втянулись и уже начинают бухтеть. И почему-то именно на меня, обзывая при этом тираном. Подумаешь, в полной выкладке заставил бегать на соседний кластер. Там у нас завод железобетонных изделий находится. Вот и бегаем туда, чтобы отработать то, что на тактической полосе придумали. Есть на том заводе, где развернуться. Не то, что возле стаба. Разминка легкая. Но хоть и тренируем их совместно с Тихим, но он в основном стрелковой подготовкой занимается. А всем остальным уже я. Вот и достается в основном тоже все мне. Но зато порадовали нас новички, которых мы отбили у муров. И если Пиксель, наш программист, не сильно отличался по умениям от того же Белояра, ему мы все же сумели вправить мозги, и он теперь не тот восторженный юнец, что так радовался попаданию в этот мир. Хоть и не разочаровался в этом. Как говорит, если бы был выбор остаться на земле или снова попасть сюда, не раздумывая, согласился бы опять попасть в улей. На земле, видите ли, ему сильно тесно, не давали своими правилами и законами реализовать себя в полной мере. Но речь не об этом. Вторая новенькая неожиданно стала очередной жемчужиной нашего отряда. На нее не мог нарадоваться Тихий, а потом и все мы. Девушка, которую мы спасли от муров, как только отошла от побоев, действительно во многом оказалась похожа на Шельму, и их даже можно было принять за сестер, по внешности похожи. Обе спортивные, темноволосые, только вторая не такая крупная. Шельма та мышечную массу еще на земле набрала, а Алиса более стройная, дома фитнесом занималась. И да, именно так и зовут нашу новенькую, как она шутила, все-таки вляпалась в страну чудес. Но, несмотря на свою стройную внешность, это не помешало ей стать снайпером от Бога. И, что удивительно, стреляла одинаково хорошо из любого ствола. А если на нем есть оптика, творила поистине чудеса. «Понимаешь, я хороший снайпер», – объяснял мне ситуацию Тихий, когда выявили ее способность к стрельбе. «Но я просто специально обученный, а она прирожденный. Я раньше о таких только слышал, рассказывали инструкторы, а теперь вот и увидеть довелось». История Алисы более трагична, чем у нас всех. Попала она в этот мир со всей семьей, и только одна оказалась иммунной. Родители на ее глазах обратились, а когда прибежала домой к своей старшей сестре, эти воспоминания до сих пор ужас у нее вызывают. Сестра с мужем жили недалеко, и у них маленькие дети были. Потом уже ее практически мертвую от спорового голодания подобрали рейдеры и отвезли в стаб. У него даже названия не было. Как говорил Таран про такие стабы на внешке, стабы-однодневки. Там ей предложили отработать спасение, но она с долгами рассчиталась быстро и без отработки. Узнала, сколько должна, и одна стала охотиться на пустышей и более шустрых бегунов, добывая из них спараны и в дальнейшем зарабатывая себе на жизнь. Когда залетный знахарь, появившийся в их стабе, определил, какой у нее дар, и помог с ним разобраться, она и его приспособила себе в помощь. И пусть этот дар у нее был не сильный, но она научилась его использовать на 100% при стрельбе, компенсируя отдачу при помощи своего дара гравитации. А потом ей опять не повезло. Ее, как и других женщин того стаба, продали. Вернее, не продали, а откупили семьи от муров. Но в очередной раз и повезло. Мы нарисовались. А как наслушалась про наши дела, пока добирались до бастиона, то поняла, что хватит быть одной. Решила к нам присоединиться. Вот так в нашем цветнике, так нас в стабе называют, завидуя такому количеству девчат, и появилась третья жемчужина. Шельма, сильная в своем даре перемещения, Хельга, сильный сенсор, и Алиса, виртуозный снайпер, способная управлять гравитацией, пусть пока и не сильно. И она под руководством Тихого вообще расцвела, а как разовьет свой дар посильней, так и еще чем похвастаться сможет. И я тогда, когда все это выяснилось, подумал, да и решил предложить Алисе один вариант. И практически сразу же она мне навстречу попалась, что подтвердило правильность принятого мной решения. «Лиса, как иногда мы ее называем, тема для разговора есть. Ты как, свободна?» «Что ты хотел?» Почему-то насторожилась она. «Я же говорю, обсудить кое-что нужно. Пошли у меня поговорим, чтоб никто не мешал». Она только головой кивнула и пошла следом. Но вижу, что напряглась вся, не представляя, чего ожидать от этой беседы. Интересно, что ей там про меня такого наговорили, что она так напряглась? «Значит, слушай сюда», – начал разговор, как только разместились в моем кабинете. «Да, у меня и такой теперь есть, и доступа сюда без моего на то разрешения нет ни у кого. Сразу предупреждаю, независимо от итога, этот разговор должен остаться строго между нами». Смотрю, она еще больше напряглась и посмотрела на выход, но все же решила остаться. «Я могу поклясться», – начала она неуверенно. «Не нужно клясться, просто скажи, что дальше тебя это не уйдет и все», – улыбнулся ей, пытаясь разрядить царившее в комнате напряжение. «Хорошо, дальше меня не уйдет», – послушно повторила. «Чтоб не тянуть, сразу скажу, что мне интересен твой быстрый рост в силе, и именно об этом и я и хочу с тобой поговорить». «Но я и так иногда принимаю горох», – пожала она плечами, – «а еще быстрее этот только жемчуг». И осеклась, недоверчиво смотря на меня. «Именно жемчуг», – кивнул, подтверждая сказанное, – «и именно тебе я и хочу его предложить. Очень уж твои умения оказались полезны, и я хочу, чтобы ты быстрее прогрессировала». «Шельма меня убьет, но я согласна». Почти выкрикнула она, при этом выпятив грудь вперед и зажмурив глаза. Я сначала не понял ее такой реакции, и при чем вообще здесь шельма? «При чем тут шельма?» – решил уточнить у нее. «Если мы договорились, что этот разговор останется между нами, и на что ты с таким мученическим видом соглашаешься?» Но она, не открывая глаз, только покраснела. А до меня дошло. «Все-таки все вы, бабы, больные!» — вздохнул обреченно. «Значит, слушай сюда, лиса Алиса. Жемчуг я тебе не дарю. Ты мне его вернешь, Как только мы завалим жемчужника, и подойдет твоя очередь на получение жемчуга. И это не обсуждается. Согласна?» Все еще красная, не открывая глаз, она быстро закивала. «Теперь о том, почему не распространяюсь, что он у меня есть, и почему не предлагаю другим. Особой срочности в жемчуге ни у кого нет. У всех дары уже более-менее развиты, даже у пикселя. Вот и не хочу переводить наши дружеские отношения на всех мне должных. Это со временем вместо благодарности может, наоборот, настроить всех против меня. Так что будем жемчуг вместе добывать и уже на всех делить в порядке очереди. А этот добыт лично мной, и отряду он не принадлежит. Вот я и хочу его вложить в тебя, чтобы в дальнейшем добыть еще больше жемчуга. Понятно?» «Понятно», – кивнула она уже более спокойно и даже глаза открыла. «А если меня убьют, и твой вклад не оправдается?» «Значит, не повезло», – пожал плечами. «Но желательно, чтобы не убили. Где мы еще себе такого стрелка найдем? И именно для повышения твоих шансов на выживание, а заодно и наших, я и вкладываю в тебя». «Хорошо, я на все согласна». И что это сейчас было? Что за намек и сожаление в голосе? Голову сломать можно с этими женщинами от их непонятных выражений. Когда принимать? Да сейчас сразу и пойдем с тобой к знахарю, и там примешь. Чего тянуть? Пока в стабе он и понаблюдает тебя. Вот так и получилось, что к этому времени у нас уже все были с более-менее развитыми дарами. Да и вообще, за полгода девчонки, и не только девчонки, здорово подросли в умениях, окрепли и обрели уверенность в своих силах, некоторые даже излишнюю. И хотя я уже знаю, убедился на собственном опыте, что рейдеры наиболее быстро прогрессируют в дарах при серьезной угрозе жизни, отдал предпочтение пока не рисковать людьми, а устроить им полноценное обучение по боевому слаживанию и стрелковой подготовке. Но, как и говорил раньше, время пришло, и пора проверить на практике, чему мы научились. Еще можно вспомнить Лару, девчонку, которую вместе с Белояром подобрали в одном из рейдов. Фильмы мы с ней так и не посмотрели. Не нашла наша эльфа в себе сил ни физических, а моральных, чтобы оставаться в нашем отряде. В один прекрасный день, вернее, не очень прекрасный, она заявила, что не тянет, вернее, не хочет тянуть такую нагрузку, которую мы давали во время боевого слаживания остальным. Предложил ей другой вариант – стать управляющей нашими домами и вообще оставаться в бастионе и заведовать нашим тыловым обеспечением. Но она отказалась. Поставила перед фактом, что с первым попутным транспортом уедет в Клин. «Ну что ж, это твой выбор и твоя жизнь», – только и сказал ей на прощание. «Не удивлюсь, если вскоре в рандеву появится новая сотрудница. Но это ее выбор, как дальше жить». Когда рассказал Шельме об этом разговоре, то она не удивилась. «Я тебе и раньше говорила, что она очень скучает по земле, и как бы мы ее ни тормошили, она всегда предпочитала побыть в одиночестве, улетая в какие-то там свои мечты. Так что никто и не удивится такому решению. Чего-то такого от нее и ожидали». Уехала она от нас уже через день, сама договорившись через биржу с рейдерами, едущими туда. Но я, как узнал, с кем она едет, тоже поговорил с ними отдельно. Не хотелось бы, чтоб она в дороге где потерялась. А так уверен, что довезут. «Привет, не занят?» Нашел мангуста, разбирающимся с кучей бумаг на столе и одновременно что-то печатающим на компьютере. «Уже нет, проходи». Откинулся он на спинку кресла и с удовольствием потянулся. «Закопался в бумагах с утра. Так хоть перерыв сделаю. Ты чего хотел?» «Предупредить, что вскоре пропадем. В рейд нам пора, а то застоялись мои. Ворчат, тираном обзывают». улыбнулся на этих словах. «Ну так ты их еще сильнее погоняй», – закивал с усмешкой он. «Я раз посмотрел на ваши тренировки, так и пожалел твоих. Меня в армии меньше гоняли, чем ты своих. Зато теперь можно смело за нормальные дела браться. Если командую, то они сначала делают, а уже потом смотрят как на идиота. Не то что раньше, наоборот». Рассмеялись дружно. «А если серьезно, то где-то через неделю уйдем в рейд. Пора им оценить то, чему научились». «С этим согласен, передерживать нельзя. Надолго уйдете?» «В этот раз нет, а вот в следующий, возможно, и надолго. Не хочу загадывать, но предстоит нам дальний поход». «Понятно. Ну что ж, стаб мы восстановили. Люди тоже к нам потянулись, дефицита такого, как раньше, уже нет. Так что смело можете дергать. Кого на хозяйстве оставишь? Нашел человека? Или кто из твоих останется?» Да уж, хозяйство. После того, как Лара ушла, остро встал вопрос, кто будет управлять нашими домами, которые мы по приезде в бастион себе забрали. Никак не могли решить, на кого их оставлять, пока мы в рейде. Ни одного же из нас, людей так мало. И законсервировать на время рейда не получится. Вернее, одно здание не получится. Там, где я с парнями живу, построенных нет. И в ближайшее время не предвидится. Хоть комнат пустых и прилично стоит. Но это все в будущем будем думать, как использовать. А вот второе наше здание уже заработало. Начала пользоваться какой-никакой на популярностью, и, соответственно, в кассу отряда потекли спараны. Вот чтобы этот ручеек не пересох, нам и нужен управляющий. Шельма устроила в соседнем доме, который по приезду сюда они подгребли под себя, что-то вроде клуба. Бар на первом этаже, сауна, только с другой стороны дома, оборудованный спортзал и душевые на втором, и гостиные комнаты на третьем. Но комнатами там пока мало кто пользуется, еще нет большого спроса на них, кроме некоторых. Но они и не совсем гостиные. А вот спортзал неожиданно стал популярен, и не только среди женщин, многие мужчины с удовольствием ходят туда заниматься. В одном из рейдов от стаба, когда шерстили склады, обнаружили различные тренажеры. Вот тут-то Шельма и припомнила мне мои слова, когда я обещал ей их достать. Пришлось по возвращению в стаб сразу же ехать снова туда, только уже на своем транспорте, да не один раз, пока не вывезли все ей приглянувшееся. А потом они начали творить. До такого натворили, что всем женским составом и переехали туда жить. Так что теперь у нас есть почти пустой мужской и, опять же, почти полностью обустроенный женский дом. Ну да ладно, мы за комфортом сильно не гонимся, а для наших женщин нам ничего не жалко. Хоть из того, что им привозили, и нам немало перепало. Вот на эти дома и требовался управляющий, чтоб за порядком следил, пока нас нет. А так как Лара отказалась, то мы были в поиске, кого назначить. Пока мне не повстречался, кто бы вы думали, стал нашим управляющим? «Уважаемый Шатун!» – окликнули меня как-то раз на улице со спины. «Вы не представляете, как я рад вас видеть!» Обернулся удивленный. «Кто это меня так величает?» «Какие люди! Дмитрий Анатольевич, если не ошибаюсь!» Ко мне спешил Шнурок, которого мы с Шельмой вместе с Хельгой, Хомяком и еще несколькими людьми встретили в одно время, и он во время нашей встречи с элитой вовремя сбежал, в то время как многие погибли. И я думал, что и он недолго проживет, очень уж не приспособлен для жизни в этом мире. Но, как потом узнал, выжил. Подобрали его рейдеры из клина. Он и пристроился носильщиком там работать. А тут на тебе, объявился и здесь. «Какими судьбами в бастионе?» Я рад, что вы меня узнали. Только позволю заметить, теперь не Дмитрий Анатольевич. Тяжко он вздохнул. Теперь меня называют Комар. Вот так вот. Достал, видать, он своим бурчанием кого-то, что тот его так окрестил. Ну, Комар так Комар. От меня-то ты что хочешь? Теплых чувств он не вызывал. Еще как только повстречались с ним, он сразу нам с Шельбой не понравился. Так что и сейчас не собирался с ним церемониться. «Вы непременно должны мне помочь!» Аж подскочил он, так обрадовался, что я тему с именем не стал дальше развивать. «Я? Должен тебе?» Удивился я нешуточно от такого требования. Но и Комар, смотрю, здорово смутился. «Извините, бога ради, неправильно выразился. Я просто хотел бы попросить вас о помощи, вот и искал. Мне говорили, что вы в Бастионе теперь живете. Да и вообще, о вас и вашей команде много слухов циркулирует». «Так ты что, специально из Клина сюда приехал, чтобы попросить о помощи?» «Нет, то есть да. Мы вчера сюда приехали. Нас привезли, так как носильщиков... Я, с вашего позволения, теперь там работаю. Так вот, у нас ротация по стабам, а то у многих, с вашего позволения, трясучка началась». С моего позволения трясучка не начиналась. Уже с трудом получилось сдерживаться и не рассмеяться. Но очень уж потешно он сейчас выглядел. «Ладно, успокаивайся и нормально говори, что хотел. Понимаете, когда нас распределяли по другим стабам, я специально попросился сюда, чтобы побеседовать с вами и надеялся на вашу помощь». «Пока не очень понимаю, какую именно помощь ты рассчитываешь у нас получить?» «Мне нужна постоянная работа», – выпалил он. «Поймите, я не военный, я гуманитарий, я просто физически не могу убивать. Да я в жизни даже не дрался никогда, а тут такое, это просто невыносимо». «Стоп, стоп, стоп», – поднял я руки. «Успокаиваемся, я тебя понял. И на какую работу ты рассчитываешь, если основная работа как раз за пределами стаба и происходит? А там приходится не только убивать, там еще и выживать надо. И выделить тебе персонального охранника, как в тех же группах, в которых ты сейчас состоишь, я просто не смогу. Любую работу. Я за это время кем только не работал. И строителем, и официантом. Да я даже уборщиком работал. А как быть с трясучкой? Ведь долго в стабе не высидишь, и наружу выходить в любом случае придется. Так я все продумал, обрадовался он чему-то. Я буду периодически через ту же биржу наниматься в носильщики, только уже за оплату, а не как сейчас, за пропитание. Ну да, тебе б еще на пропитание жаловаться. Окинул я его взглядом. Раньше, насколько помню, худющий был, а сейчас при теле мясом стал обрастать. А что если... Пришла мне одна безумная мысль в голову. А скажи, Комар, носильщиков хорошо знаешь? Кто на что способен? Хорошо, мы же вместе уже немало прожили, а что? Да есть у меня одна идея, как тебя можно использовать. Задумался, быть или не быть. Какой дар у тебя, если не секрет, конечно? Да какой там секрет? Опустил он глаза и печально вздохнул. У меня легкие при активации дара усваивают большее количество кислорода, чем обычно. И что это дает, не понял я. Бежать могу долго, по идее. Организм получает большое количество кислорода, и поэтому я не буду задыхаться. Но этого можно было бы добиться и обычными тренировками, а мне вот так досталось. Но уметь убежать – это тоже немало, поверь мне. Так что толку от дыхания, если ноги не побегут? Грустно усмехнулся он. Мышцы-то не развиты. Тут-то ты в свое время драпал так, что пятки сверкали. Но не стал ему это припоминать. Мышцы и развить можно. Даже не можно, а нужно. В этом мире способность убежать тоже немало значит. Ладно, есть для тебя одна работенка. Но сразу предупреждаю. Сначала идем к ментату, где он проверит, что тебя к нам не подослали. И если все нормально, то на месяц испытательный срок, а дальше все будет от тебя зависеть, сколько ты у нас проработаешь. А что за работа? И такая надежда у него в глазах полыхнула, что мне его даже немного жалко стало. Совсем немного. Мы тут недвижимость приобрели, вот нам и нужен управляющий на нее, пока мы в отъезде. Раз знаешь людей, то и уборщиков или мастеров каких наймешь, чтоб в порядок все привели, и дальше же за порядком там и будешь присматривать. Шатун, я... Сейчас лопнет от счастья. Стоп! Притормозил я его. Сначала к ментату. И на будущее хочу сразу предупредить. Если начнешь что-то химичить у нас, обратно в носильщики не вернешься. Я тебя вывезу куда подальше и на кластере брошу. Все понятно. Да я никогда в жизни. Могу сказать одно. Нареканий в будущем он не вызывал и работал на совесть, сняв с нас всю нагрузку по хозяйственной части. Периодически приходил ко мне с отчетами и заявками на требуемые вещи или продукты для содержания домов. «Нашел я человека», – ответил мангусту. «Из носильщиков старый знакомый попался, пока на испытательном сроке, но вроде неплохо справляется». Поболтав еще немного с мангустом, направился на наш импровизированный полигон, который мы сделали возле стен стаба. И здесь он тоже начинает пользоваться популярностью. Поначалу, как и в клине, служили развлечением для караульных, а потом ко мне как-то подошел сначала один, потом другой с предложением разделить расходы по обустройству полигона, только чтоб и у них была возможность пользоваться тактической полосой. Ее приходилось убирать и собирать заново после каждой перезагрузки. Мы для этих целей носильщиков нанимали и сами услуги их оплачивали, а так расходы уже на троих делим. Нагрузку на своих мы в последнее время снизили. На завод не бегаем, чтоб не загонять перед рейдом, о котором они еще ничего не знают. Но на стрельбище сегодня все должны собраться, и вдобавок новенького хочу посмотреть. Пройдемся несколько раз группой по городу, как мы свою тактическую полосу называем. Сбитые из щитов дома, изображающие несколько улиц с проходами, препятствиями. Как Лара уехала, нам опять стало не хватать человека для одной из строек. Вот недавно мне Тихий говорит, что нашел из появившихся недавно в бастионе свежих, дар даже еще не проявился. Мнению Тихого я доверяю, так что вчера на собрании в отряд и принял Макса, имя тоже не поменял. Но посмотреть сегодня хочу, что он из себя представляет. «Что скажешь?» – спросил меня Тихий, когда после прохождения полосы отошли с ним в сторону. «Гонять и гонять еще. Но главное, желание видно, а остальное наверстает. Сейчас на стрельбище отстреляемся и будем просвещать народ по поводу рейда». «Да, пора уже. Ты полностью определился с целью?» «Да. Сначала хотел те места проверить, о которых пленный Мур просветил. Но время. Они-то уже никуда не денутся, их и так пользуют. А вот то место, куда мы пойдем, могут и обнаружить ненароком. Так что, чтобы этого не произошло в этом году, мы туда и направимся, как раз к перезагрузке успеем добраться. Но до этого еще нужно некоторые маршруты пройти и места найти, где можно машины припрятать на время нашего отсутствия. Конечной точки маршрута не называл, знает только, что в труднодоступном месте на внешке, куда на машинах не проехать. «Так там точно есть все нам нужное, чтобы на матерых охотиться?» «Есть», – подтвердил, вспоминая тот бункер, который случайно обнаружил, когда в первый раз с внешниками схлестнулся. Насколько успел узнать, кластеры в том мешке, территория, окруженная со всех сторон мертвыми кластерами, откуда я в свое время выбрался, долгоиграющие. Грузятся раз в год, и только горловина перезагружается часто, благодаря чему у меня и получилось выскочить незаметно оттуда. Да и хотел я еще одну идею свою проверить, поэтому и нужно успеть до перезагрузки кластера с бункером. «Что голову повесил?» – толкнул кулаком Макса в плечо. «Втянешься еще?» Возвращались не спеша домой и вижу, что Макса результат сегодняшней тренировки не удовлетворил, в себя ушел. «Да я не о том», – посмотрел он на меня. «Я раньше думал, что хоть что-то умею, а оказывается, даже за девчатами угнаться не могу». Эти слова вызвали искренний смех, на что он только больше насупился. «Не обижайся», – положил руку ему на плечо. «И на девчонок наших тоже не равняйся пока. То, что ты видишь, это результат не только тренировок, но и воздействие на нас спор. Эти споры постоянно развивают наш организм, делая нас сильнее и выносливее». «Так это что?» «Именно, если проживешь в этом мире побольше, то и ты таким же станешь». «Если», – посмотрел он на меня. «Если», – подтвердил свои слова я. «Тут не турпоездка. В любой момент можно влететь, поэтому не расслабляйся, а почаще смотри по сторонам и наблюдай за нами, как мы действуем. Поздновато ты подтянулся, поэтому учиться уже будешь в поле». «А с даром как быть?» «А что с даром? Развивать будешь, как и все мы развиваем. Тебе когда к знахарю идти?» «Послезавтра». «Вот и хорошо. Мы как раз с дежурства сменимся, с тобой и схожу». И, повысив голос, обратился ко всем, так как уже почти пришли домой. «Не расходимся, поднимаемся все в конференц-зал, буду вас радовать». Не прижилось старое название комнаты «Зал для брифингов». Мне не понравилось, и я его своей диктаторской волей переименовал в конференц-зал. «И чем радовать будешь?» – носили девчата. «Вот поднимемся, там и расскажу». Не поддался я на их уговоры. Не хватало еще нам планы на улице обсуждать. Пытали по пути не столько ради того, чтобы новости узнать, а больше нервы мне потрепать. Как только поднялись на второй этаж, так сразу замолчали. Ждут, что поведаю. «Значит так. Вы все долго меня просили, и я, наконец, поддался на ваши уговоры», – окинул их всех взглядом. «Завтра у нас крайнее дежурство в стабе, и мы, наконец, убываем в рейд». «Что?» – выдала после небольшой паузы Хельга. «Уже на матерых охотиться пойдем?» «Нет, если только по пути не попадутся. В этот раз пойдем в разведку. Нужно маршрут проверить. Хельга, Хомяк, думайте, где в вашем кластере можно машины на продолжительное время бросить. И если дальше ничего путного не найдем, то придется у вас в городе их прятать». «Насколько уйдем?» Шельма подтянулась к разговору. «Как маршруты проверим?» Пожал плечами. «Максимум, что можем себе позволить, это месяц. После уже уйдем в более длительный рейд». «На 2 года?» – попыталась она пошутить, вспомнив наш давний разговор о подготовке. «Все может быть», – на полном серьезе подтвердил. «Нам нужно хорошо экипироваться и только тогда браться за серьезные дела, для которых и готовились все это время». «Мне нужно срочно поговорить с комаром», – засобиралась она после таких новостей. «А почему его, кстати, здесь нет?» «На такие совещания он получит доступ только после того, как у него пройдет испытательный срок. После длительного рейда вернемся, посмотрим, что он тут науправлял. Вот тогда и допустим его к внутренней информации». «Понятно», кивнула согласно. «Ты еще что будешь объявлять? Или можно бежать?» «И если вопросов ни у кого нет, то все свободны. Подготовкой к рейду начнем заниматься после дежурства. Так что, пока есть время, отдыхайте». Вопросов ни у кого не оказалось, и все в темпе рассосались. Я тоже поднялся к себе проведать, как там пират поживает, а то с вечера его не видел. «Понятно все с тобой», – открыл дверь в свою квартиру, а он сидит и вход взглядом гипнотизирует. «Уже время пришло живчик его принимать, вот и сидит, ждет, терпит. Нет бы на полигон прибежать». В стабе его знают и обидеть никто бы не посмел. Но он в курсе, что на полигоне только мой ему достанется. Вот и терпит, пока приду и из его тары на бульоне приготовленный налью. Усмехнувшись, вспомнил, как с таким же стеклянным взглядом он смотрел на результат применения моего нового дара. Пират пока единственный, кроме знахаря и Хельги, знает, что у меня два дара. «Да». У меня пока единственного во всем нашем отряде прорезался второй дар. Не зря мне факир, знахарь Клиновский, тогда говорил, что жемчужина мне идеально подходит. Именно этот дар в момент активации и спас мне жизнь во время противостояния с внешниками в лесу. Когда они в меня попали, и думая, что вижу предсмертные глюки, я, оказывается, видел результат действия этого своего нового дара. И пусть он опять не боевой, но я рад ему несказанно. Мой дар сенсора за это время развился не сильно. Во всяком случае, больших изменений не наступило. Да, увеличилось время и немного дальность применения, а также стал различать разные оттенки жизненных сил. Теперь уже могу отличить пустышей от более матерых и стал видеть более слабых. Но то, на что изначально рассчитывал, видеть недуг у людей и советом помогать им в лечении, так и не произошло. Советовался со знахарем, так он успокоил. Это нормальная ситуация с таким, как ты. Сначала кажется, что изменений нет, но это не так. Во всяком случае, и я эти изменения у тебя наблюдаю. В один прекрасный момент просто случится прорыв, и ты увидишь то, к чему так стремишься. И с этого момента желательно пройти обучение, так как тебе будет поступать много информации, а ты не сможешь сам в ней разобраться. Вот я и жду этот прорыв. Зато со вторым даром никаких проблем не возникло. Для ускорения развития принял даже очередную жемчужину. И никаких задержек, как с первым, не было. Развивается стабильно. Второй дар позволяет создавать иллюзии. И именно иллюзию себя или фантома, как знахарь этот эффект обозвал, я и видел тогда в лесу. Почему внешники не заметили меня тогда упавшего? Так дар непростой, имеет две стороны. При применении дара срабатывает иллюзия скрыта, которая маскирует на местности, а фантом отправляется дальше. То, что тогда вырубился, и спасло, так как иллюзия скрыта при малейшем движении вызывает марево искажение, а при резком движении сразу же слетает. Поэтому меня внешники и не обнаружили тогда под скрытым, да еще и видели, как я убегаю дальше. Одно плохо, отделить одно от второго пока не получается, так дар закрепился, а силу еще дозировать не научился, так что если включаю скрыт, обязательно появляется фантом и наоборот. С фантомом тоже не все так просто, ему можно задавать разные простенькие программы, или просто бежать дальше, как в лесу было, или просто неспешно передвигаться, или вообще на месте стоять. Самое сложное, что у меня получилось сделать на данный момент, так это заставить его остановиться, осмотреться и идти дальше. Знахарь говорит, что в дальнейшем научусь не только свою копию делать, а вообще любого скопировать и программы более сложные им задавать. Но пока это все в будущем и зависит от интенсивности тренировок и моего воображения. Надеюсь, что в поле дар начнет более стремительно прогрессировать, как и первый. Там-то от моих действий будет реально жизнь зависеть, чего практически не случалось после последнего сражения за бастион. Постоянно колоннами передвигались в окружении слаженных команд и со всеми опасностями разбирались с лету. Но и то, что сейчас умею, уже немало. Во всяком случае, теперь меня не погоняют так нагло, как до этого. Всегда смогу в тени укрыться, чтоб искажения, если случатся, не столь заметны были, и пропустить погоню мимо, ударив в спину. Но это все еще предстоит на практике проверять. Также Хельга меня под скрытом не видит, что сразу же проверил, как только сознательно научился даром пользоваться. Но вот как другие сенсоры или те же упыри матерые прореагируют на мой скрыт, это мы еще посмотрим. Вдруг попадутся такие же, как и я, что жизнь чувствуют и обнаружат меня. Так вот, когда научился осознанно даром пользоваться, на пирате слегка его испытал. Вот он тогда офонарил, все не мог понять, что видит, с неподражаемым взглядом обследовал стоящего посреди комнаты фантома, а когда тот развеялся, так вообще на задницу упал и чуть лапой затылок не почесал. Потом полдня следом ходил, все обнюхивал, не мог поверить, что я – это действительно я. Ну что, пират, заканчиваются спокойные деньки и начинаются опять так нелюбимые тобой походы? Подхватил его на руки, когда он живчик допил. Это уже не тот щенок мелкий, которого я на кондиционере нашел, а вполне взрослая особь Генетты. Вымахал на живчике, что 3 раза сумку для него перешивал. В ней он на мне путешествует. По барабану ему на походы. Живчика напился, теперь играть давай. В руку вцепился зубами и задними лапами дерет, что твой кот. Немного побаловался с ним, решил, что шельма там уже должна разобраться со своими делами, можно и навестить ее, но если опять продинамит, буду в этом стабе свое рандеву искать. После той нашей памятной для меня ночи с ней постоянно что-то непонятное происходит. То сама ко мне приходит, то речи мутные ведет. Такое ощущение, что не определилось еще за все это время, стали мы парой или так, случайная связь на стороне. Терпение уже заканчивается от таких ее вывертов, и после того, как вернемся после посещения бункера, нужно будет с ней поговорить на эту тему серьезно. Но сегодня она мне настроение не испортила. Видать, сегодня для нее мы опять пара.